315. Гуру. Цыплят считают по осени. Так и вы лишь после утверждения заповеданного будущего сможете безошибочно учесть своевременность и неотложность наших советов. Сейчас это еще невозможно, и потому остается лишь одно — явить полное доверие к водящей руке. Что из того, что в прошлом не все произошло так, как было сказано вам? План не изменяется, несмотря на его подвижность. По факторам подвижности плана нельзя судить о непреложности его оснований. Ну что же, если сейчас не можешь явить нужную степень уверенности в значении наступающих сроков, близкое будущее исчерпывающе покажет, кто был прав, указывая нужное направление.